Глава 22. Блендер, три тюльпана и кухонное рабство. Я сам не заметил, как наступил март. А это очень хорошо. По двум причинам. Во-первых, началась весна. А во-вторых, у меня день рождения. Обычно я начинаю думать о нем за полгода и каждый день напоминаю маме, сколько еще осталось дней. Но в этот раз я не стал так делать. Мама теперь была похожа на бомбу, которая вот-вот взорвется. Причем и в прямом, и в переносном смысле. Выходные перед моим днем рождения были длинные, из-за праздника в честь женщин. Макс пытался понять, надо ли дарить маме подарок. «Что думаешь?» – спросил он меня. «Ну, если рассуждать логически, то нет. Мама считает, что мальчики могут носить розовое, ходить с длинными волосами. Она говорит, что запрещать им это делать – сексизм. Получается, все дни одинаковые и для мужчин, и для женщин. Ты уверен, что она не обидится?» «Нет». «Ну, логика с мамой не работает, особенно в последнее время». «Да, Макс был задачен». В конце концов, он все-таки купил ей блендер, фотографию Марии Кюри в рамке. Он рассказал мне, что это великая женщина-химик. И три тюльпана. И зря, я же ему все объяснил. Мама ужасно рассверепела. «А если бы я тебе подарила блендер? Ну я же... Что ты же? Мужчина? Ну, это, между прочим, день освобождения женщин от кухонного рабства, день свободы и независимости. Ты сказал, что твой блендер сломался. Я подумал, что? Вот что ты подумал? Ты подумал, что можно было купить блендер 28 февраля? Или 3 марта? Или в любой другой день?» Мама обрезала тюльпаны и вставила в вазу так, что они задрожали. А потом села на стул и заплакала. «Малыш, ну что с тобой?» Макс взял ее за руки и сел на корточки рядом. А я погладил ее по голове. «Я больше не могу, у меня все болит. Я не могу спать ночью. Я бегаю писать каждые 2 часа», — рыдала мама. «Ну, потерпи еще немножко. А что будет потом? Мы вообще не будем спать, а я с утра до ночи буду кормить и перестану быть собой. Ну, помучаемся немного, и все опять будет хорошо. Оно того стоит». И Макс кивнул в мою сторону. А мама тяжело вздохнула и обняла меня. А потом прижала к груди портрет Марии Кюри и погладила коробку с блендером. «Вы такие хорошие, простите меня». «Хочешь, мы тебе что-нибудь приготовим?» – предложил я. «Хочешь, сходим куда-нибудь?» – предложил Макс. «Спасибо, но я лучше пойду полежу. Суслик, если хочешь, можешь взять мой компьютер поиграть». Но вместо того, чтобы играть, я решил проверить почту. Честно говоря, я злился на Жан-Пьера после его последнего письма и с тех пор не писал ему. Наверное, поэтому он сам написал мне. 2 марта 2019 года. «Мой друг, где ты? Что ты? Я давно не получала от тебя известий. Мы с Жозефин чудесно провели рождественские каникулы. Ездили в Британь, в места моей юности. Заезжали к Франсуа. Жозефин и Лоис очень понравились друг другу и весь вечер спорили, как правильно готовить крэп сюзет. Веришь ли, с момента нашей встречи с Жозефин я не брал ни капли в рот. А Франсуа, между прочим, рассказал о твоей находке. Сказать, что я поражен, ничего не сказать. Получается, Сесиль вышла замуж за Кристиана, а мой бедный предок остался в России один. При мысли о нем мое сердце содрогается в тоске. Я чувствую, что не оправдал твоего доверия и не выказал должного рвения в нашем деле. Je suis désolé и беру l'initiative в свои руки. Предлагаю на следующей неделе созвониться втроем, ты, я и Франсуа, и обсудить план действий. Вечно твой, Жан-Пьер». 10 марта 2019 года. «Привет, Жан-Пьер. Я рад, что ты готов вернуться к делам, а также, что завязал с алкоголем. Я тоже завязал навсегда. Когда мне было 5 лет, и я попробовал бабушкин рижский бальзам. Если ты не против, я предложу девице, не помню, говорил ли я тебе, но это папина жена, присоединиться к нашему созвону. Дело в том, что она историк и провела всю молодость в архиве. В следующие выходные у меня день рождения, так что я вряд ли смогу. Поэтому предлагаю поговорить в субботу, 23 марта. Твой Марк».